Жар костра, пылавший в ней, разливался вокруг. Все заботы предыдущих дней, все, что занимало ее ум, сливалось с лихорадочными видениями, и они тут же переводились на язык грез, творимых воображением, и выстраивались на сцене. Ей чудилось, что она вернулась в Париж, на свою квартиру. Париж пылал, глухой шум крови, текший по артериям, становился артиллерийскими залпами, трескотней оружейной перестрелки, на улицах дрались. Ей не хватало воздуха, в горле першило от едкого дыма. Он проникал в открытые окна и застилал глаза. Пожар разгорался. Огонь полз вверх, лизал стены дома. Анетта не удивилась, как над ней склонилось Асино лицо. Ее присутствие она связала с началом революции. И, конечно же, Ася должна быть здесь. С того расстояния, откуда глядела Анетта, расстояние от Осло до Парижа было ничуть не больше, чем от ее комнаты до соседней. Вся земля лежала теперь в одной плоскости. Но не стало и расстояние между оболочкой жизни, глазами, губами, руками, жестами, словами и теми мыслями, которые мы, живые, скрываем от других и от себя, как нечто запретное. С необычайной зоркостью пробиралась она сквозь тьму чужих душ и читала в них. Так прочла она невольную вражду в душе горячо любимой дочери, которая бодрствовала у ее изголовья. Но в своих грезах Анетта соединяла воедино разные стороны, составляющие сущность каждой души. Ей чудилось, что пламя охватило ее дом, и дети покидают ее. Она видела Жорж и Ваню, которые, ища спасения, выбрались через окно на крышу. Жорж выкрикивала что-то, обращаясь к осаждающим. Она оказалась свободой Делакруа на баррикаде, самой революции с молодой грудью. Революции, которая поет и гремит, а рядом смеющийся мальчик с ружьем в руках. Одна только Ася упорно не хотела ее покидать, но и она нетерпеливо ждала конца и в сердце своем твердила: «Торопись же!» Губы умирающие слабо шевелились, и казалось, что она говорит. Ни одного звука не было слышно. «Тороплюсь, но старые мои ноги не могут двигаться быстро. Не жди меня. Иди, дочка, иди!» Усталой рукой отстраняла Ася нечистые мысли. Ей хотелось, несмотря на огромное утомление, провести всю ночь подле Анетты. Она заставила Жорж и Ваню лечь и осталась наедине с умирающей. Один Бог знал, как нежно и страстно была она привязана к Анетте. Только Анетту любила Ася, недолюбливавшая женщин вообще. Любила бы она Тимарка, любила бы она мать, больше, чем мать по крови и плоти. Любила бы она друга, любила то, что доверилась ей, то, что вручила ей чужеземке, бездомной, отверженной, бесценной свое сокровище. Марка и драгоценную близость с Марком. Ту, что верила в нее в Асю больше, чем сама Ася когда-либо верила в себя. Ту, что дважды помогла ей подняться, обтерев грязь с ее ног. Ту, что спасла ее. И, возможно, вполне возможно, что она любила Анетту даже больше Марка, а в Марке больше всего любила Анетту. Оба, мать и сын, сейчас в эти минуты слились воедино, и Ася уже не различала границ, припав к смоченному предсмертным потом лбу Анетту. Обоих сжимала она в неистовых своих объятиях. Но в тот же миг враждебное чувство шевельнулось в ней. Ася почувствовала какое-то леденящее равнодушие. Она, разжав руки, бессильно опустилась на стул возле кровати. Она устала, надорвалась, израсходовала в эти дни и бессонные ночи всю свою энергию. Любовь, сочувствие ушли куда-то. Ее тянуло к берегу живых с его заботами, и от них-то отвлекала ее, отвлекала на слишком долгий срок эта умирающая женщина. Ася вдруг вспомнила, что, прилетев сюда, она рискует, и риск этот возрастает с каждым часом, проведенным в Медонском домике. Недобрым взглядом оглядела на отечное лицо, покоившееся, боровшееся на груди подушек. Она старалась исчислить количество отпущенных Анетте часов и думала: так или иначе, ей конец, так пусть поторопится. Повинуясь жестокой, неосознанной неприязни, Ася взяла в руки какую-то книгу, но пробежала всего 2-3 страницы. Фразы застревали у нее в глотке, она сердито отплюнулась. С чувством отвращения закрыла она книгу. Увидев вновь лик агонии, Ася ужаснулась самой себе и преступности своей мысли. Она бросилась на колени и, заливаясь слезами, стала целовать свесившуюся с постели руку со вздувшимися венами. Что она наделала? Ведь перед лицом смерти мысль тоже действие.